Он мгновенно и с такой остротой ощутил всю ужасную реальность предстоящего, что несколько секунд преодолевал животное желание броситься на маркиза. Затем он поднялся. «Я устал», — сказал он. «Пойду на массаж». Мимо проходил араб. «Ахмед, ты свободен?» «Да, господин Бертен». И художник поспешно ушел, чтобы избежать рукопожатия Фарандаля, который медленно обходил хаммам. Бертен не провел и четверти часа в большом зале для отдыха, где было так тихо, где вдоль стен тянулись кабины с постелями, а посередине расстилался цветник из африканских растений и бил, рассыпаясь, фонтан. У него было ощущение, что за ним гонится, что ему что-то угрожает, что вот-вот подойдет маркиз и придется протянуть ему руку и вести себя с ним по-дружески, в то время как хотелось бы его убить. И вскоре художник опять очутился на бульваре, усеянном опавшими листьями. Они уже перестали осыпаться. Последние были сорваны долго бушевавшей бурей. Красно-желтый ковер колыхался, двигался, волнообразно перекатывался с одного тротуара на другой под резкими порывами усиливавшегося ветра. Вдруг по крышам пронесся какой-то рев, звериное рычание несущегося урагана. В то же время на бульвар обрушился яростный вихрь, налетевший, вероятно, от Мадлен.